чего это бароны с убийцами связались, чем им так уж не угодил герцог. Дрим тоже был не прочь узнать последние новости, все-таки ему еще сколько-то пилить по герцогству, да и крепкий хоть и имеет особый статус торгового города, все же является частью герцогства, так что надо быть в курсе здешних дел, для жизни не помешает. Глашатей ничего такого не сказали, мятежники мол и все, но люди говорят, тут ветеран чуть понизил голос и как бы огляделся по сторонам, больше для вида и нагнетания интереса, что поймали барончиков на контрабанде. Товары они возили на кораблях под чужими флагами, разгружали их на пристанях, тайно построенных в одном из баронств и продавали внутри герцогства, ни с кораблей, ни с товаров налогов не платили, а пристани вообще запрещены, спокон веку только герцоги могут ими владеть, ну и в торговых городах имеются и все, остальное непорядок. Вона, герцогские прознатчики видимо про то прознали, ну и бароны решили не дожидаться пока их вызовут в столицу на суд. Только зря это они затеяли, у герцога полно сыновей, внуков, да и правнуки в возраст входит, кто бы на его место не уселся, едино так же поступил бы, прижал бы баронов к ногтю. Если бы на суд явились, могло повести, отделались бы штрафами, зубы конечно на полку положили, но жизни и земли сохранили бы. Теперь же ищем последнего, герцог хочет казнить их всех троих разом, только потому двое из арестованных еще живы. Скоро споймаем. Долго в великом лесу не посидишь, все дороги перекрыты, форты извещены, больше неожиданно их не взять. А если решится барончик по великому лесу куда-то прогуляться, то скатертью дорога, все там и останутся. Одно плохо, не доверяю я этим баронским молодчикам, приданным для усиления, сплошные наемники без чести и совести, в мыслях одни деньги, сами все конные, а нас в дозоры гоняют, вроде как берегут силы для битвы, но на вроде баронных ней, какой-то там родственник герцогу, так что измены можно не опасаться, но все равно гонору у них многовато. Было видно, что старый солдат действительно возмущен поведением баронских дружинников и переживает за дело. Ты вроде правильный, хоть и фири. Жрать хочешь? Получив утвердительный ответ, Дрим и правда проголодался, утром не завтракал, а уже за полдень. Ветеран махнул рукой солдатам на мосту, что все в порядке. Подойдешь к кашеварам в лагере, скажешь, что прислал мокрый барсук, просил накормить, если дашь им пару медиков совсем хорошо. Ну бывай, парень. Отвернувшись, старый воин не спеша двинулся к уже некоторое время ждущей крестьянской телеге полной клеток с гусями, возницы которой уже давно проявляли нетерпение. Дрим поступил так, как посоветовал старый солдат со столь странным прозвищем, впрочем в свою бытность службы встречал прозвища и похлеще, зачастую понять за что и что значит оное прозвище было невозможно, не зная всей истории его получения, бывало даже знание всех подробностей не помогало. У костров, где орудовали кашевары, ему наложили приличную тарелку кулиша, дали сухари и налили кружку напитка похожего на кисель, кисленький, но хорошо утоляющий жажду. Не стал жмотиться и отблагодарил за еду так, как советовал мокрый барсук, при его деньгах не дело жалеть медики. Когда он уже закончил с едой и собирался двинуться дальше, к нему подошли двое солдат и сообщили, что его хотят видеть в палатке командиров. Перед самой командирской палаткой к Дриму подошел ветеран и извинился, объяснил, что один из молодых, бывших тогда с ними на мосту, растрепал языком об охотнике Фири, который знает все здешние окрестности. Это дошло до командиров и последовал приказ доставить оного охотника пред их ясны очи. Командирская палатка ничем не отличалась от остальных больших 10 местных солдатских палаток, только двое часовых у входа. Сопровождающие, сдав Дримма с рук на руки, растворились в лагере, один часовой зашел доложить, а второй остался снаружи присматривать за приведенным. Дримму все это не нравилось, но интуиция молчала, опасности он не чувствовал. «Послушаем, что скажут в палатке», на всякий случай огляделся вокруг. «Да уж тут никаких вариантов, вокруг сотни солдат, наверное есть и маги, в случае чего не прорваться». Вернувшийся часовой прервал невеселые мысли и, отогнув рукой полог, жестом пригласил его внутрь. Внутри палатки находилось трое человек, расположившихся вокруг походного столика с несколькими бумагами, лежащими на нем, картон не заметил. А нет, четверо, просто четвертый располагался в углу за еще меньшим раскладным столиком, и он единственный сидел. По письменным принадлежностям Дрим понял, что это скорее всего писарь или секретарь. Из троих присутствующих начальников один был, по-видимому, офицером герцогской армии, очень напоминал коменданта 9-го форта не внешностью, а какой-то повадкой, манерой держаться, тот, кто служил в армии, поймет. Второй, классический маг, прям как с картинки, седобородый старик в мантии и с длинной белой бородой, только филина на плече не хватало, а так вылитый Мерлин из американского мультика про короля Артура. Программисты или кто там у них в основе отвечает за создание персонажей не сильно напряглись. Третий, тоже избитый типаж, но хоть не так явно как второй, сынок богатых и влиятельных родителей в одежде из дорогой ткани, весь увешан драгоценностями, а рукоять меча так густо утыкана каменьями, что было непонятно, как можно ее удержать в руке. Несмотря на то, что разговор хотел начать вести офицер, даже открыл рот для этого, первым заговорил расфуфыренный, офицер не одернул его, только скривился, как лимон проглотил. «Ты тот бродяга-охотник, про которого говорят, правда знаешь окрестности. Я нанимаю тебя на службу, если покажешь себя хорошо, будешь получать золотой в неделю, а пока посмотрю на тебя в деле», не терпящим возражений тоном сразу с места в карьер выдал мажор. «Ну что, капитан, как думаете, где мятежники и как они поступят?» Уже забыв о нем, увешанный драгоценностями наглец обратился к офицеру. «Бы хотел лично поймать мерзавца, мой дядя оценит наши старания и меня, ну и вас ждет награда, капитан, мы можем упустить эту возможность и на него наткнется какой-нибудь другой отряд. Тогда кроме неудовольствия моего дяди вас ждет и мой гнев, капитан. Не надо запугивать меня, барон, сделать дело я хочу не меньше вашего. Не думаю, что выследить и захватить барона Дарма будет так легко, как вам кажется, он опытный воин, его люди тоже, и они преданы ему». Про Дримма уже, похоже, все забыли, офицер и барон вели между собой разговор, как будто его уже здесь нет. Барончик угрожал офицеру и стращал его разными карами, требуя от него активных действий. Капитан вроде бы соглашался, но находил массу причин не нестись незнамо куда, сломя голову. Седобородый маг за все время не проронил ни слова. «КХМ!» – кашлянул Дримм, привлекая к себе внимание. «Ты еще здесь? Как там тебя? Можешь идти, тебя позовут, когда понадобишься», – недовольным тоном приказал ему барончик, явно раздраженный тем, что его прерывают. «Меня зовут Дримм, насчет службы, я не собираюсь пока ни к кому наниматься, иду своей дорогой». Обалдевшая рожа расфуфыренного барончика доставила ему истинное удовольствие, судя по всему, не только ему одному, но маг и капитан тут же попытались стереть это с лица. А в это время с Франтом происходили удивительные метаморфозы. Он покраснел, потом побелел, снова покраснел, руки лихорадочно теребили рукоятку меча. «Да ты знаешь, мерзавец, кто я, кто мой дядя?» В отличие от ожиданий Дримма, оскорбленный аристократ не заорал, а зашипел как змея. «Не знаю и знать не хочу, а только я вольный фири и никаких обязательств ни перед тобой, ни перед твоим дядей не имею», — спокойно ответил Дримм. Может быть, и следовало ответить помягче, но пренебрежение и уверенность титулованного мерзавца почти что вывели его из себя. Все-таки за время жизни в лесу Сквилья привык считать, что он представляет из себя что-то, гордится своим воинским умением, достижениями в магии и ремеслах, а здесь его сразу попытались опустить, как говорится, ниже плинтуса, на уровень бессловесного быдла. Двоюродный дядя этого молодого человека, герцог, владетель всех здешних земель, прояви уважение, впервые подал голос маг. «Мое почтение герцогу, против него я ничего не имею, но я не являюсь его подданным, и так же, как я сказал, ничем ему не обязан. Законов я не нарушал, и насколько мне известно, в здешних краях нельзя привлекать к воинской службе иностранцев, тем более насильно», — Дримм старался говорить спокойно и, игнорируя все еще не могущего отойти от шока аристократа, обращался к капитану. «Тебя, Фири Дримм, никто и не привлекает, барон Нангер предложил тебе службу, ты отказался, армия герцогства тут ни при чем», — успокаивающим тоном сказал офицер, косясь на аристократа. Тот открывал и закрывал рот, явно не зная, что сказать. «Ты пожалеешь о том, что сделал, мерзкий выродок, гоблинское дерьмо, не будь я барон Нангерворд, скоро пожалеешь». Наконец высказавшись, аристократ выбежал из шатра, на ходу пытаясь надеть на перекошенное лицо прежнюю маску высокомерия. Получалось плохо. «Лучше тебе побыстрее уйти, Фири, и не останавливаться, пока не покинешь герцогство или хотя бы не придешь в какой-нибудь город. Барон не тот человек, который может простить обиду, сказал с неодобрением качавший головой маг. Да, влип ты, охотник, лучше бы согласился на предложение, но я рад, что хоть кто-то поставил его на место. Иди-ка с Богом, путник, и пусть с тобой прибудет благословение. А капитан повелительно махнул рукой, позвал часового и приказал отвезти Дримма к границе лагеря, и проследить, чтобы по дороге с ним ничего не случилось. Ни в лагере, ни по дороге из него ничего не произошло, но почему-то Дримма не оставляла уверенность, что так просто отделаться не удастся, и у этой истории будет продолжение. Подобные племяннички и сыночки никогда не прощали ни настоящих, ни мнимых обид, отличаясь в таких делах на редкость хорошей памятью. Дорога после лагеря разительно изменилась, за час навстречу ему не попалось ни одного путника, тракт опустел, ни сельских жителей, ни торговцев, видимо и те и другие были обеспокоены намечающимися боевыми действиями и пережидали. Фермеры у себя дома, а торговцы за стенами фортов и городов. За то время, пока шел, успел просмотреть пару системных сообщений, пришедших ему. В одном он уведомлялся, что его репутация с домом вордов упала до параметра «ненависть», в другом, что он отказался от получения задания «проводник». Через час пути увидел за спиной клубы пыли, которые быстро приближались по дороге. Кстати, дорога все еще была пустынна, что и привлекло его внимание. Интуиция подала голос, а прислушиваться к ней здесь он уже научился. Чуть свернул с дороги, подошел к одиноко растущему раскидистому дереву, сложил обе сумки у его корней, проверил, как выходит нож и меч из ножен, и на всякий случай положил в карман гранату. Все-таки надо будет купить нормальную разгрузку под гранаты, или если таких нет, то заказать портному. Ко времени, когда он закончил все свои нехитрые приготовления и встал так, что за спиной у него в нескольких шагах было дерево, клубы дорожной пыли оформились в четырех всадников, во весь опор скачущих по дороге. На мгновение показалось, что они так и проскачут дальше, но нет, повернув лошадей, они, замедляясь, двинулись в его сторону. Никогда прежде не видел этих конкретных всадников, но чьи это люди, догадаться было нетрудно. Все-таки барончик решил рассчитаться за, как ему казалось, нанесенное оскорбление, но сделать это прилюдно не мог, поэтому послал доверенных подонков сделать грязное дело. Такой типаж был ему знаком по прежней жизни, ничего нового. Интересно, сразу его станут убивать или сперва поболтают, покичатся своей силой перед, как им кажется, обреченной жертвой, и правда, что сможет противопоставить четырем доспешным всадникам пеший одиночка. Только вот этот одиночка 4 месяца лазил по великому лесу, про который старые солдаты говорят, что крупный отряд, ушедший вглубь, не имеет шансов вернуться, и по гоблинским горам, где всегда приходилось драться одному против многих, да и оружие у него было гораздо лучше, чем себе могли представить окружающие, глядя на его скромную одежду. Особых модельных изысков в форте не продавалось, удобные крепкие вещи, сапоги, подарок Квилья, тоже не блистали каким-то внешним видом. В общем, небогатый воин, возможно, наемник, со средним оружием и подготовкой, ничего особенного на первый взгляд, да и на второй тоже, а что он еще и маг, если и разглядели войсковые волшебники, то ни с кем не поделились, иначе бы прислали больше людей, или бы один из четверых сам был бы магом. Тем временем конные приближались, крепкие молодые парни в доспехах, кажется, то, что на них надето, называется полулаты, шлемы не надеты, болтаются у седла, доспехов на конях нет, у всадников ни копий, ни щитов, ни какого-то метательного оружия, только кинжалы и мечи, пристегнутые к поясу. По мере приближения всадники расходились, один как скакал, так и продолжил скакать прямо, на его лице присутствовала широкая добродушная улыбка, не дать не взять встретил давно невиденного друга и спешит обнять. Второй заворачивал налево, перекрывая путь к возможному бегству, последние двое направо с аналогичной целью. Никаких разговоров не было. Передний всадник со все той же доброй улыбкой вытащил меч из ножен и пришпорил коня, отводя руку для удара. В него первого и полетело огненное копье, вернее, в морду его коня. Вокруг всадника и лошади на мгновение возник купол, похожий на мыльный пузырь, магическая защита, но цели свой заклинание все же достигла. Ослепленный вспышкой от столкновения двух заклинаний защитного и атакующего, Конь встал на дыбы, а всаднику было не до атаки, все силы уходили, чтобы удержаться на испуганном животном. Дрим резко сжал кулаки и будто кого-то бил, выбросил руки к земле, активируя заклинание, мгновенно из земли полезли десятки корней, атаковав всех четырех всадников. Тому на взбесившемся коне еще повезло, его конь хоть и вставал на дыбы, но не несся во весь опор, как остальные трое, из них двое вылетели из седел, запнувшихся и перевернувшихся коней, а третий на свою беду все-таки удержался в седле и теперь его, придавленного тушей, опутывало вместе с конем. Дрим не стоял на месте, подскочив к весельчаку на взбесившемся скакуне, бросил в зазор между туловищем коня и извивающимися корнями взведенную гранату и тут же бросился к как раз встающему с земли левому всаднику, на ходу наложив на себя воздушный щит. Взрыв произошел, когда он уже рубился с хорошо встретившим его, несмотря на последствия падения, левым. Левый дружинник рубился даже слишком хорошо, время уходило, а достать противника не получалось, наоборот удары воина становились все увереннее, Дриму приходилось все труднее и труднее, все больше сил уходило на защиту, чем на атаки, когда же неожиданно умелый фехтовальщик левой рукой достал короткий меч, стало ясно, что нужно менять тактику, и быстро. В глаза противника ударил рой мошек, а в грудь огненное копье, рой помог Дриму гораздо больше, огненное заклинание лишь заставило почернеть нагрудник, мошки же лишили противника зрения и отвлекли. Пока он левой рукой с коротким мечом пытался тереть глаза, а правый с основным бешено гонял воздух в попытке отогнать врага, Дрим, упав на землю, со всей силой рубанул его по левой ноге и тут же откатился. Вовремя. Через мгновение после удара вражеский меч вошел в землю, там, где должен был лежать Дрим. Все еще ослепленный мошками воин наперся на меч, его левая нога, отрубленная выше колена, несколько мгновений постояла прямо, а затем стала заваливаться на бок. Извернувшись, не вставая с земли, Фири чиркнул кончиком клинка по пальцам правой руки, сжимавшей меч. Больше баронскому дружиннику ничего не держать этой рукой. Вскочив на ноги, Дрим нанес удар, метя в голову. Удар был отбит правым коротким мечом все еще несмотря на увечье сопротивляющегося противника, но отбить удар левой руки в столь замечательной боевой перчатке, добытой когда-то в пещере великана, не смог. Сложенные лодочкой бронзовые пальцы пробили гортань и вошли в рот, сжав руку в кулак вырвал нижнюю челюсть вместе с языком, напоследок отрубил левую руку, так и не выпустившую меч. Отвернувшись от еще живого, но уже мертвого противника, бросился назад. Пробежал мимо первого, тот уже не улыбался, а тяжело полз куда-то в сторону дороги, вместо нижней половины туловища за ним тянулись ошметки, все что осталось от нижней половины тела, и красная полоса от сильно текущей крови. Пробегая мимо, Дрим легонько ткнул его в затылок мечом и устремился дальше. Все происходило в очень быстром темпе, но Дрим как раз и привык к такому, а вот его несостоявшиеся убийцы похоже нет. Пока он расправлялся с первыми двумя, забравшие вправо все возились с корнями, опутавшими одного из них, и даже поначалу не обратили внимания на подбегавшего к ним противника. Впрочем, когда все же заметили, среагировали молниеносно. Один из них, взмахнув рукой, метнул нож, а второй, даже заклинание, Дрим не понял какое, просто сорвавшийся с ладони не до конца освободившегося от корней воина блестящий шарик разбился о воздушный щит, следом прилетел нож пробивший, но не уничтоживший защиту, ткнул его в плечо, пробил кольчугу, но в тело не вошел. Одновременно с ними Дрим метнул огненный шар, врезавшись в метателя ножа он взорвался, разбросав противников по сторонам. Свободный от корней, перекувырнувшись через голову, тут же вскочил, в лицо ему ударил порыв ветра, вынудив рефлекторно закрыть глаза. Через полмгновения он еще шире их распахнул, ища противника, но Дрим в глубоком кувырке уже катился мимо, со всей силой используя массу тела, помноженную на скорость движения, рубанув его ниже живота. Вскочив, понял, что получилось прорубить доспехи, баронский дружинник стоял на коленях, выронив меч и прижав руки к области пояса, головой уткнулся в землю и мычал, подскочив смаху опустил меч ему на затылок, развернулся ища глазами последнего, а у последнего баронского дружинника дела были совсем плохи. После взрыва огненного шара тот, видимо, на какое-то время был оглушен, упал тоже неудачно, лицом вниз. За эти несколько секунд, пока он занимался третьим, корни плотно опутали воина, не позволяя ему шевелиться, прижимая лицом к земле и не давали принять более удобное положение. Чтобы вырваться, так он и умер, чувствуя приближающуюся смерть, но не способный ничего сделать. Бой был закончен, но отдыхать не было времени, оправдываться перед местным правосудием за убийство баронских дружинников не было никакого желания, да если честно, он не особо и верил в это правосудие. Племянник здешнего правителя, барон, против безродного бродяги Фири, расклад уж очень явно не в его пользу. Может быть, на такой случай и предусмотрены какие-то особые условия именно для игроков, а может быть и нет, узнавать на своей шкуре так это, или нет, он не собирался. В темпе, пока что на дороге никого, но это может быстро измениться, стаскал трупы за дерево и побросал друг на друга, доспехи снимать не стал, единственно взял шлемы, с которыми не нужно было возиться, на скорую руку обыскал тела, забрал кошельки, кое-какие амулеты и все, что выглядело ценным, подобрал все оружие. За двух из убитых воинов выпала особая награда. Зелье бычьей силы, подобное тем, что у него уже было, но с более длительным эффектом, и стальной меч со средними бонусами к точности и силе удара. Собственный меч Дримма был гораздо лучше, да и меч убитого воина, за которого выпала эта награда тоже, но все-таки это оружие стоило гораздо больше, чем обычный стальной меч без бонусов, так что взял и его, благо в сумке места хватит на 1000 таких мечей и еще останется. Седельных сумок на лошадях не было, дружинники шли налегке, лошадь, под которой взорвалась граната, разорвала на куски, самые крупные из которых Дримм стаскал в общую кучу тел, одна из рухнувших из-за корней сломала шею, а вот две другие, только ноги и их пришлось дорезать, что оказалось неожиданно тяжело. Тут ситуация поменялась кардинально, в отличие от ситуации с ранеными гоблинами, именно человек Дримм настоял на том, чтобы прикончить раненых животных, Фири Дримм же наоборот хотел вылечить и отпустить коняшек, но подчинился человеку. Стащив в одну кучу все, от чего хотел избавиться, Дримм наложил заклинание болотной трясины. Пока незаметно, но почва под телами начала изменяться с каждой минутой. Еще немного прибрался на месте схватки, с помощью науки Квилья заметая следы, не забывая оглядывать дорогу, вдалеке показалось пыльное облако. Ну вот кто-то едет. Кинул взгляд на кучу трупов, они медленно, но верно погружались в образовавшуюся под ними жижу. Через несколько минут совсем погрузится, через пару часов исчезнет сама трясина, и никаких следов не останется. Пока шел к дороге по привычке заклинанием затер за собой следы и двинулся по дороге как ни в чем не бывало. По пути просмотрел кошельки убитых дружинников. Неплохая вещь, не как у него по сути небольшой мешочек, а полноценное изделие из кожи с тремя отделениями для меди, серебра и золота. Надо и себе такой же завести. Вот содержимое разочаровало, глядя на доспехи и оружие он думал, что и денег у них немало, ошибся, только у одного в отделении для золота оказалось пара монет, у остальных и того не было, много меди и гораздо меньше серебра. Через полчаса его догнал торговый караван, вернее несколько караванов, объединившихся из-за известных событий. Так с караваном и дошел до восьмого форта, его персона не вызвала никакого внимания, таких как он путников, для безопасности идущих вместе с караваном, было немало. Несмотря на то, что дело уже было к вечеру, не стал здесь задерживаться. Мест в казармах не было, как в общем и самих казарм, форт сильно пострадал, не укрепление, а здание внутри, видимо при отступлении мятежники все подожгли. Карт здесь не купить, какие уж тут карты, не поесть, не поспать, солдаты отряда подобному тому, что он встретил ранее, разбили палатки прямо на пепелище, не слишком гигиенично, зато внутри стен, таких же мыслей придерживались его попутчики по каравану, останавливаясь здесь на ночлег. Дримм же решил поступить по-другому, судя по карте Великого Леса, из восьмерки до крепкого, по дороге нужно было дать крюка, огибая часть леса, он же решил идти напрямую и привычно заночевать в лесу, еще одна причина – если барон Ворт отправит узнать о судьбе своих людей, искать их будут на дороге и здесь в форте, а так он из дороги уйдет и сильно оторвется от возможной погони. Позже, уже устроившись на ночлег, он все обдумывал, что произошло за этот день. С неудовольствием вынужден был признать, что действовал не лучшим образом, как до боя, так и вовремя его, единственные удовлетворительные действия были после. Разложил все по пунктам, стараясь проанализировать. Первая его ошибка то, что он слишком разболтался с ветераном на мосту, мог бы и сам сообразить, что войскам в незнакомой местности понадобятся проводники, солдаты местных фортов не годятся, дальше крайних к великому лесу ферм они не ходят, да и до них редко добираются. Значит, кто годится? Правильно, охотники. Великий лес довольно опасное место, поэтому их немного, каждый будет буквально на вес золота. Вторая ошибка, не сдержался в разговоре с герцогским племянником, нужно было найти какие-нибудь другие слова при отказе, что-то выдумать, но ни в коем случае не показывать свое истинное отношение к этой персоне. Мог ведь что-то придумать, но просто не захотел. Можно было бы списать все на выверты феерийского сознания, но не перед самим собой. Старый майор внутри него был совершенно солидарен с недавно появившимся Фири, до сих пор лицо барончика, понявшего, что его ни во что не ставит, было приятно вспомнить. Третья его ошибка, что не предусмотрел, не додумал, того, что оскорбленный мерзавец задумал отомстить. Ошибка не в том, что он вообще вступил в бой, бегать он в любом случае не собирался, а в том, что плохо подготовился. Место выбрал буквально за несколько минут до атаки, не поставил магический щит заранее, ставил его в процессе боя, наконец не выпил ни одного зелья, хотя в сумке их навалом, как говорится, на любой вкус. Четвертое в том, что недооценил противников, не предусмотрел, что у них будут свои аналоги магических щитов, что сами они могут оказаться слабенькими, но магами, а если бы не слабенькими, или был бы мощный атакующий амулет, почему-то подумал, что все местные маги будут выглядеть как тот старик в палатке командиров, не сообразил, что он сам не очень по внешнему виду похож на мага, да и мог вспомнить форт, тамошний маг тоже не имел каких-то особых примет, недооценил их фехтовальное мастерство, тот воин почти что его реально сделал, если бы не магия, нашинковал бы только так, боевая магия, на которую он возлагал столько надежд, во всех случаях применения нанесла лишь косвенный урон, оказалась бы бесполезная в схватке магия Квилья, помогла ему победить. Конечно, и бароны его воины тоже, как и он, наделали кучу ошибок. Тут и то, что на них не было шлемов, в конечном счете практически всех он убил ударом в голову или лицо, и то, что они совершили ту же ошибку, что и он, не узнав в нем мага. Дримму, конечно, повезло, неизвестно чего здесь больше, реальной удачи или игровой, но результат налицо, он жив, а его враги нет. Кстати, за дружинников дали довольно много очков, скоро будет очередной уровень. Из герцогства надо валить по-любому, такие люди как этот барон злопамятны, сейчас он вряд ли сможет отвлечь большие силы, но как только его служба закончится, тут же ринется искать своих людей и Дримма. Вообщем-то Дримм и так собирался покинуть герцогство, но надо ускориться и поменьше светиться, по крайней мере пока он не покинет пределы этой страны. Завтра дойти до города, сесть на корабль, идущий за границу, да чуть не забыл, нужно будет зайти к местному картографу и купить набор карт, наверное, в большом торговом городе выбор побольше, чем в небольшом приграничном форте, с этой мыслью и заснул. Снилась ему сегодняшняя схватка, но с некоторыми отличиями от того, что произошло в реальности, во сне он не только убил своих врагов, а еще и выпил их жизнь вместе с кровью, потом насадил их головы на палки, как предупреждение и издевку и на вылеченных конях, с гиканьем и свистом, как ветер, помчался по дороге. Затем началась полная фантасмагория, откуда-то взялись еще фири и много, вместо дня стала ночь, впереди и по бокам несущейся кавалькады фири, бежали гигантские псы с горящими глазами, и всякий встретившийся на пути становился добычей этой безумной охоты, не имеющей конца. Проснувшись посреди ночи, некоторое время не понимал, кто он и где он. Какое-то время Фири лежал, прислушиваясь к ночным звукам, испытывая непонятные чувства, но через несколько секунд это состояние прошло и Дримм вновь осознал себя. После выдул первую же попавшуюся бутыль вина и остаток ночи проспал спокойно. Глава 17. Утром, совершив все привычные процедуры и стараясь не думать о произошедшем ночью, продолжил путешествие. По пути все продолжал размышлять о вчерашней схватке, точнее о том моменте боя, когда он столкнулся с тем, что его фехтовальная подготовка оказалась недостаточной. С гоблинами он особо не фехтовал, не та у них была комплекция, да и оружие не то, к тому же сам формат боя не предполагал особо искусного фехтования. Нужно что-то делать, самый первый вариант, который приходил в голову, пойти по обычному пути онлайн-игроков в разных играх, то есть сосредоточиться полностью на магии, вообще отказавшись от физических атак. Специализация рулит, но что делать с уже имеющимися довольно многочисленными воинскими навыками, да и как-то не очень тянет доверять одной магии, которая, по крайней мере ее боевая составляющая, как во вчерашнем бою, может дать осечку, по характеру он тоже больше воин, чем маг. При уничтожении гоблинов как-то довольно неплохо получалось совмещать воинские и магические умения, нужно просто приспособиться, вывести это взаимодействие на новый более высокий уровень, ну и конечно искать возможность поднять навыки фехтования, тупо вложить туда очки, а у него имелся довольно приличный запасец нераспределенных очков для какого-нибудь особого случая, ситуация с фехтованием подходила, но все следовало хорошенько обдумать и не спешить, раскидать очки легко, а потом понадобится, да нет, заметил, что животные и птицы какие-то притихшие и их меньше, чем обычно встречается в лесу. Чувство крови фиксировало прячущихся мелких животных, птицы тоже редко пролетали и почти совсем не чирикали, занятый другими мыслями списал все это на близость дороги. Странно все же привыкать к здешней системе обучения, чему-то учишься как в реальном мире, а чему-то с помощью какого-то непонятного процесса, например, те же языки. В реальности полноценно он владел только русским, на английском свободно только говорил и то с жутким акцентом, чтение и письмо давалось труднее, еще знал по нескольку десятков слов, фраз и наиболее распространенных выражений на полусотни афганских, среднеазиатских и кавказских языках, ну еще суахили, но совсем немного. Все, с кем он общался во время своего наемничества в Африке, неплохо понимали по-английски, а некоторые и по-русски, так что проблем в общении не возникало. Все эти лингвистические знания, ну кроме русского, копились всю жизнь, половину так он и вообще забыл за давностью лет, а тут сколько уже он выучил. Язык фири при появлении, общий также, эльфийский купил, квилья и гоблинский дал шаман, 5,5 языков, без каких-либо затруднений, напряжения, зубрежки, на всех он может и говорить, и писать, он до сих пор не перестал этому удивляться. Нет, магия, чудовища, другие расы и так далее, и тому подобное, даже тоже обучение боевым и ремесленным навыкам, но именно языки больше всего зацепили. Спасла его вбитая уже до автоматизма привычка, в походе каждые 3 минуты проверять все вокруг голосом лиса, который кстати вырос за это время до 3-го уровня и вплотную подошел к 4-му, как и чувство крови, он мог теперь применять его на ходу, да и радиус значительно вырос. Если бы не это, он, наверное, так ничего бы и не понял, очнувшись после респауна в храме 9-го форта. Почувствовав враждебных живых существ вокруг, Дрим не сразу осознал это, так был погружен в свои мысли, к счастью, некоторая заторможенность сыграла и положительную роль, он продолжал идти как шел, не став дергаться. Врагов было 6, 3 двойки, 1 впереди по ходу, 2 сзади, хорошо идут, если бы не голос лиса, ни за что бы не понял. 3-я двойка также тихо заходит справа. Способность не могла определить, кто это, но точно не животные, меньше минуты и он наткнется на передних. Нужно что-то делать, если у них есть метательное оружие, атака начнется раньше, вот как раз удобная поляна, прекрасно простреливавшаяся с того места, где находилась передняя двойка. В идущую по поляне фигуру в упор на уровне груди ударила 2 болта, одновременно прилетевшая сзади стрела тюкнула в затылок, и стрела и болты прорвали фигуру, не встретив никакого сопротивления, стрела воткнулась в землю, болты улетели куда-то в лес, фигура заклубилась и развеялась легкой дымкой. Через несколько секунд на поляну с 2 сторон выскочило 4 фигуры в грязновато-серо-зеленых плащах, одетых на накидки такого же цвета, из-под которых у 3 из них поблескивали кольчуги, а у 1 лакированная кожа панциря. 2 держали в руках короткие арбалеты, 1 – лук с наложенной стрелой, еще 1 – короткое копье с удивительно длинным и широким лезвием, длина лезвия почти равнялась длине рукояти. Воины настороженно двинулись по поляне, стрелки водили оружием, выискивая цель, копейщик положил древко на плечо лезвием назад и, взявшись рукой у самой пятки копья, шел чуть переваливающейся походкой. Они одновременно услышали шум и вскрик справа, мгновенно, даже не переглянувшись, развернулись и, страхуя друг друга и соседнюю двойку, скользнули в ту сторону. Вылетевший из-за деревьев круглый предмет, блеснувший металлом, мгновенно получил болт, а туда, откуда он вылетел, ушли второй болт и стрела. Граната, а это была именно она, со звуком, похожим на звук сломавшейся сосульки, взорвалась в воздухе, образовав на мгновение морозное марево в несколько метров в диаметре. Оказавшиеся в радиусе этого марева лопухи побелели и с тихим звоном принялись ломаться под собственной тяжестью. На пару минут на поляне, да и вообще в лесу вокруг поляны установилась тишина, лесные обитатели тоже затихли. Затем в том месте, откуда прилетела граната, с разных сторон возникли четыре зелено-серые фигуры, но нашли лишь трупы своих двух товарищей. У одного были отрублены обе ноги и рана в затылке, другой вообще лишился половины головы. Никаких следов того, кто это сделал, не было, да и вообще никаких следов не было, ни отпечатков на земле, ни примятой травы или обломанных веток. Казалось невозможно понять, куда ушел убийца этих двоих. Один из плащей снял капюшон, под ним оказалось довольно миловидное лицо, из-за длинных волос чуть выпирали кончики ушей, слишком длинных для человека. Полуэльф, а это был представитель именно этого народа, достал из-под воротника небольшой медальон на серебряной цепочке, украшенный желтыми и зелеными камнями, и что-то прошептал над ним, посмотрел, камни светились с одного края, поводил немного и уставился точно в том направлении, где в нескольких километрах бежал представитель народа Фири. Развернувшись, обладатель амулета кивнул стоящему рядом зеленому плащу, тот поднес к губам небольшой рог и дунул в него, звука не было, но сигнальщик не выглядел расстроенным этим фактом, все четверо принялись заниматься телами. Через два десятка минут лес наполнился шумом, из-за деревьев стали выходить воины, много. Дурак, дурак, дурак, такого кретинизма Дрим от себя не ожидал. Дорога рядом, и именно поэтому животные и птицы ведут себя настороженно. Глупые, совершенно неправильные мысли, и что на него нашло, непонятно. Подумать, что дорога хоть и рядом, но все равно в нескольких километрах вокруг никаких следов деятельности разумных существ, ни вырубок, ни кострищ, даже тропы и те только звериные, да и в конце концов это все-таки хоть и самый край, но все равно часть великого леса, гораздо на сюрпризы. Удача явно на его стороне, он совершил все возможные ошибки, слишком расслабился, шел по незнакомому лесу, глубоко погрузившись в мысли и слабо контролируя ситуацию вокруг. Отсюда и неверные выводы, хорошо хоть доведенная до автоматизма привычка периодически проверять все вокруг голосом леса никуда не делась. Из засады удалось выскользнуть в последний момент, буквально за несколько шагов до того, как полетели стрелы, он вроде как споткнулся, качнувшись к земле, распрямился, уже морок, продолжавший как ни в чем не бывало идти вперед, сам Дрим в это время под заклинанием маскировки отползал среди лопухов. Полз к правому краю поляны, до левого было слишком далеко, да и хотелось посмотреть, кто это его выслеживает. Прикончить двоих противников в маскировочных плащах оказалось легко, все их внимание было направлено на поляну, где с двух сторон расстреливали морок, три удара, два трупа. А вот с теми, кто находился на поляне, так не получилось. Попасть в летящую гранату из арбалета, такого он не ожидал. Прилетевшая стрела чиркнула его по кольчуге, хотя Дрим был уверен, что стрелявший его не видел. Болт воткнулся в дерево в метре от него, ствол загорелся, впрочем, огонь быстро потух, видимо, болт нес еще и урон огнем. Шустрые ребята, пожалуй, не стоит играться с такими. В очередной раз применив навык, Дрим почувствовал, что четверка его противников расходилась, или можно вернее сказать расползалась, чтобы атаковать его с разных сторон. Не стал играть по их правилам и, затерев свои следы с помощью магии Квилья, отступил. Если они смогут пойти за ним несмотря на магию, то он найдет более удобное место для боя и встретит их там. Не смогут, ну и ладно. У него было странное внутреннее чувство, даже предчувствие, что не стоит долго возиться с этими лесовиками.